Пятница, 20 июня, 21:25, Альтона, Гамбург. Анна что-то весело щебетала о погоде, а сама поглядывала по сторонам и запоминала ориентиры. Порше мчался в сторону Эльбы. Куда этот тип ее везет? «О, вы меня заинтриговали», — сказала Анна. «Куда мы направляемся так решительно?» Максвейн таинственно улыбнулся. «У меня для вас сюрприз, Сара. Такое, что вы его до конца жизни не забудете». В фургоне Пауль Линдеман испуганно вздрогнул и повернулся к Марии. «Ой, не нравится мне это. Какой-то сюрприз он приготовил». «Не суетись, у нас все под контролем», — отозвалась Мария. «Кастер-4, это Кастер-1», — сказал Пауль Линдеман в микрофон. «Видите цель?» «Да, они направляются в сторону Ландунгсбрюккена». Максвейн остановил Порше на берегу Нижней гавани, помог Анне выйти из машины и взял корзинку с провиантом. У пирса плотными рядами стояли катера и яхты, скрипя и звякая такелажем. Они прошли по слабо освещенному пирсу, и англичанин остановился у небольшого, но очень красивого и на вид чертовски дорогого прогулочного катера. «Лодчонка, конечно, маленькая, но удобная и быстрая», — сказал Максвин. Разумеется, он кокетничал. Снежно-белый катер с синей полосой по престижности и элегантности был водным аналогом Порше. Правда, только одна каюта, но и в Порше нет гостиной и спальни. «Красивая лодчонка», — промолвила Анна. Она старалась не подавать вида, но внутри у нее все обмерло. На водные приключения она не рассчитывала. В их тщательно продуманном плане скоростной катер не был предусмотрен. Та же паника царила и в группе поддержки. «Проклятие! Проклятие!» — причитал Пауль Линдеман. «Если Анна согласится ехать с ним, мы их потеряем. Даже мотоциклисты не смогут угнаться за катером по берегу. Там не везде есть дороги. Все! Сворачиваем операцию. Я прикажу команде забрать Анну». Мария Клей нахмурилась. «И как мы будем выглядеть? Арестовать Максвейна не за что, а Анну засветим, и вся подготовка коту под хвост. Вдобавок Максвейн будет в курсе, что мы им интересуемся, и наблюдение за ним потеряет смысл. Я думаю так, раз Анна нас не зовет на помощь, значит, надо продолжать». «Да что ты несешь, Мария? На воде он может с Анной что угодно сделать. Нельзя бросать ее на произвол судьбы». Он взялся за рацию, однако Мария схватила его за руку. «Погоди, Пауль, давай обратимся к речной полиции, а в самом крайнем случае можем и вертолет вызвать. Комиссариат речной полиции совсем недалеко от места, где сейчас Анна. У пристани Ландунгсбрюккен пришвартованы их патрульные катера. Они в считанные минуты организуют поддержку». Мария взяла свой сотовый телефон. «Я звоню в речную полицию». Максвейн заметил растерянность Анны. «Сара, что с вами? Неужели вас не впечатлил мой катер? Похоже, сюрприз не удался». Анна нашла в себе силы улыбнуться. «Извините, катер прекрасный и сюрприз замечательный. Да только я сухопутная крыса. На воде меня мутит, даже если качки нет. А скоростные катера для меня и вовсе кошмар». «Да бросьте! Вы говорили, что родились и выросли в Гамбурге, то есть среди кораблей, значит, море у вас в крови». Максвейн прыгнул на катер, открыл люк и с корзинкой в руке спустился по маленькой металлической лестнице. Оставив корзинку в каюте, он вылез и протянул руку Анне. «Смелее!» «Нет, правда, Джон, мне заранее страшно. Я буду думать только об одном, как бы мы ни утонули. А через 10 минут меня стошнит. Я испорчу нашу первую встречу». Максвин широко улыбнулся. Его зеленые глаза блестели в полумраке. «Ну, в вашем распоряжении целых 10 минут», — пошутил он. но вас не стошнит. Все будет чудесно. Если вы так уж боитесь, давайте просто посидим и полюбуемся с воды городскими огнями. Упираться значит сорвать операцию. Анна решилась. Ладно, но если мне не понравится, придумаем лучше что-нибудь на суше. Договорились? Договорились. Пауль в командном фургоне мрачно оглянулся на Марию и решительно сказал: он может взять ее на пушку. Запустит мотор, не спрашиваясь. Звони Фабелю.